Это не моя страна. Она мне не мать, даже не мачеха, а дурная пьяная баба, от которой бежать и не оглянуться, — думал Антон, глядя в окно на темные перелески, на смутно белевшие поля, среди которых светились редкие огоньки. Все они заблуждались, потратили свою жизнь на пустую блажь, на химеру. Отец с матерью и тысячи других интеллигентов. Хотели принести России благо, а породили только смуту в головах и так-то темных. Думали, что знают, как стране лучше. Ни черта они не знали, не понимали. Декабристы, Герцены с Чернышевскими, всякие разные Чеховы пронеслись над тысячелетними лесами и болотами, будто чужеродный прах, навеянный ветром с запада. Но дунул иной ветер, восточный, пропахший пустыней, дикой силой, кровью, и прочь унесло чахлые пылинки прекраснодушию. Одной из этих пылинок зовут Антон Клобуков, и улететь подальше из гиблых мест она совсем не против. Пускай товарищи Шмаковы живут со своими мясистыми самками, как им сподручней, без нас, без меня. Они отдельно, я отдельно. И поскольку их много, а нас мало, будет только справедливо, если обширная территория, раньше именовавшаяся Россией, достанется большинству. Спасибо им за то, что нарекли свое государство безобразным набором звуков РСФСР. Пусть остаются с этим фырчанием. Им нравится давить слабости, присмыкаться перед сильными. Они не нуждаются ни в чувстве собственного достоинства, ни в свободе мысли, ни в праве на частную жизнь. Если бы люди, для кого эти понятия жизненно важны, могли бы взять и поселиться отдельно, получилась бы прекрасная, цивилизованная страна, не хуже Швейцарии. Нет, много лучше. К сожалению, договориться с хамским большинством, чтобы оно уступило меньшинству какую-нибудь губернию, совершенно невозможно. Потому что с товарищами Шмаковыми вообще ни о чем договориться нельзя. Они понимают лишь язык оружия. Однако и воевать с собственным народом только потому, что он не хочет жить по твоим правилам, дело зряшное. Ни к чему, кроме бессмысленного кровопролития, не приведет. Как только Бердышев, умный человек, этого не понимает. Дорога изогнулась дугой. Стал виден маленький, будто игрушечный тепловоз. По этой короткой железнодорожной ветке поезда ходили особенные, похожие на городские трамваи. В вагончиках по 6 окон. Деревянные скамейки украшены легкомысленной резьбой. Когда-то здесь в основном ездили дачники, теперь дачников не стало. Пассажирским остался только один вагон. Остальные приписаны к Сестрорецкому военному заводу. Там ящики с какими-то грузами, охрана. А в единственном вагоне с сидячими местами почти пусто. Кроме Антона всего 3 человека. Расселись подальше друг от друга. Спящий солдат в надвинутой на глаза папахе с вещевым мешком. Замотанная в платки баба, оборванец с костылями. Этого-то куда понесло в поздний час? 2 проверяли документы, но они у Антона в идеальном порядке. Едет себе табельщик с оружейного завода, никаких вопросов. У Петра Кирилловича все устроено на ядь. Организация работает как часовой механизм. Бердышев — человек, на которого можно положиться. Встреча с ним — несомненное чудо. Когда они столкнулись у особняка Кшесинской в апреле 17-го, то было не чудо, обыкновенная случайность. Но нынче, в нижней точке беспросветного отчаяния, встреча с Петром Кирилловичем воскресила Антона к жизни, дала надежду. И надежда эта оправдалась. В доме на Офицерской, где Антон рассчитывал напроситься в ночные сторожа, у Бердышева была конспиративная квартира. Соратники Петра Кирилловича заметили субъекта, упорно пялящегося на окна, и приняли его за шпика через вычайки. Могли прямо на месте кокнуть, да Бердышев велел сначала допросить. Долго потом разговаривали. Историей Антонова ареста Петр Кириллович не заинтересовался. Она была вполне заурядной. Зато очень подробно выспросил про освобождение и особенно про Рогачева. По поводу бывшего однокурсника высказался жестко. «Вот каких убивать надо, а не урицких с володарскими. Рогачев в десятеро опасней». От этих слов повеяло лютым холодом. Антон, собиравшийся восхититься тем, как чудодейственно встретились ему на пути друзья отца, сначала один, потом второй, прикусил язык. Вместо этого спросил Петра Кирилловича про жену и дочку. Но вышло еще хуже. Лицо Бердышева, и так будто вырезанное из камня, совсем застыло. «Зинаиду и Настю я переправил в Крым еще в феврале, 9 месяцев назад». До места они не доехали. Где они, неизвестно. Их ищет вся сеть, пока не могут найти. И хватит про это. Ладно? Антон совсем растерялся. «Сеть?» — повторил он и сообразил, что опять спросил, о чем не следовало. Однако на этот вопрос Петр Кириллович ответил спокойно. «Организация». Один из людей, тащивших Антона за сарай, тот, кого Бердышев назвал поручиком, красноречиво кашлянул. Петр Кириллович кивнул ему, что означало «Ничего, этому можно». И рассказал, чем занимается уже несколько месяцев. Организация под названием «Сеть» была создана для того, чтобы находить в обеих столицах бывших офицеров, желающих воевать с Авдепией, и переправлять их на юг. С обычной своей холодноватой иронией Бердышев сказал, что поскольку он Петр, то стало быть и рыбарь. Видно, ему самой судьбой предназначено закидывать сеть в море и быть ловцом человеков. «Главная наша беда в том, что мы разрознены», — говорил он спокойно, с твердой убежденностью. «Хамье собралось в огромные толпы. У них стократное преимущество». Однако, если бы мы собрали офицерский корпус в кулак, у нас получилась бы лучшая в мире армия. Она была бы невелика по численности, но вполне достаточно, чтобы перед ней разбежались полчища недисциплинированных крикунов, каждый из которых озабочен только своим брюхом. Согласно имеющимся данным, в России примерно 320 тысяч бывших офицеров. Всех их нам, конечно, не мобилизовать. Многие апатичны, некоторые заражены коммунистической заразой. Однако довольно было бы компактной ударной группировки в 50 тысяч профессиональных бойцов, и она как нож через масло прошла бы сквозь вшивые полчища товарища Троцкого. «Хватило бы всего 50 тысяч?» — усомнился Антон. «Знаешь ли ты, что так называемая добровольческая армия, чуть не перевернувшая всю Совдепию своим ледяным походом, насчитывала меньше 4000 человек? Да если б у Корнилова весной было хотя бы 10-15 тысяч, он не то что Екатеринодар, он и Москву бы взял. Однако красные создают подобие кадровой армии, у них уже начинает кое-что получаться». Поэтому сегодня нужно никак не меньше 50 тысяч воинов. Чувствовалось, что все доводы давно взвешены, цифры проверены. В одном Петрограде, по моим сведениям, около 20 тысяч офицеров и юнкеров. 10-12 тысяч в Москве. Отсюда, из Питера, сеть ежедневно отправляет по 30-40 добровольцев. Добирается до места назначения меньше половины. Чрезвычайка стала работать активней. В дороге волонтеров подстерегает множество иных опасностей. Бывают изменники. Есть и просто малодушные, кто дезертирует на середине пути. И все же, вкупе с москвичами, мы ежемесячно снаряжаем для будущей армии освобождения России по офицерскому полку. Мало, скажешь ты. Но Россия, слава богу, состоит не только из Москвы и Петрограда, и даже если мы потерпим поражение. У Петра Кирилловича дернулась щека. Нам будет не в чем себя упрекнуть. Мы... Нет, наши дети скажут. Они не отдали кровавому знамени свою страну без боя. Антон слушал негромкие и сдержанные речи Бердышева и ощущал мучительную зависть. Как давно никто из своего круга не говорил ничего сильного, мужского. Вот люди, которые не ноют, не заламывают руки, а пытаются что-то сделать. Хотел бы и он обладать простой и твердой верой. «А вы уверены, что это наша страна?» Задал он вопрос, над которым давно ломал себе голову. Антон готов был объяснить, в чем именно заключается его сомнение. Был готов к тому, что Бердышев не поймет вопроса. Но Петр Кириллович лишь пожал плечами. «Другой страны у меня нет и не будет. Значит, моя». «Как все просто. И нечего мудрить». В разговоре возникла пауза, и Антону вдруг подумалось. «А ведь он ждет, что и я захочу участвовать в борьбе за освобождение Отечества. Стыдно отмалчиваться, задавать идиотские интеллигентские вопросы». «Переправьте и меня!» — выпалил он и сам испугался. Но деваться было уже некуда. «Все равно», — сказал Антон сам себе, унимая всколыхнувшуюся панику. «Хуже, чем сейчас, не будет. По крайней мере, действовать, а не прозябать дрожащей тварью». Но Петр Кириллович глядел с холодным удивлением. «Ты что? Совсем меня не слушал? Я же сказал, нужны профессионалы, закаленные бойцы. Нет времени учить военному делу штатских. Началась настоящая война. Будет много крови, гораздо больше, чем уже пролилось. В ответ на революцию установится стальная военная диктатура. Огонь мы будем гасить огнем. Тебе не нужно всего этого видеть. Уезжай из России. Вернешься, когда самое страшное будет позади». И объяснил, что сеть занимается не только отправкой офицеров в действующую армию, но и помогает их родственникам перебраться в Финляндию. Воин, идя в бой, должен быть спокоен за свою семью. В Финляндию из Петрограда пытались бежать многие. С каждым днем это становилось все рискованней. Кого ловили на границе, расстреливали. «Да, у меня есть однокурсник один, Витя Хомутов. Он звал идти на лыжах через залив, когда лед встанет. Но Хомутов спортсмен, а я, наверное, и пары верст не пройду». Петр Кириллович засмеялся. «Обойдемся без лыж. Среди тех, кого мы переправляем в Финляндию, спортсменов мало. Спортсмены у нас в другую сторону едут, на юг». После холодного октября выдался необычно теплый ноябрь. Даже погода в этой стране была враждебна Антону. Финский залив покрылся салом, но все не вставал. Температура перешла на устойчивый минус только после 26-го. Совсем недавно Антон ждал морозов со страхом. Получится ли дожить до весны? А теперь что ни день бегал смотреть, замерзли ли каналы. Да что с Невой? Ну вот вода покрылась сначала пленкой, потом настоящим льдом. И поверху уже заметал снег. А на Кронштадт прошел, в газетах написали, первый ледокол. Тем же вечером из сети дали знать. Сегодня. Из дому Антон ушел, ничего не сказав и, разумеется, не попрощавшись. Лишь оставил на столе записку для Паши. Исключительно ради того, чтобы не вздумали сообщать в милицию. «Уезжаю, нашел работу. Живи, как тебе лучше. Прощай». Вторую половину приписал, поддавшись настроению. Как-никак прощание с большим куском жизни. Ну и вообще, между переменами, которые произошли с Россией, и Пашиной метаморфозой, было что-то сходное. Румяная, несентиментальная, нахрапистая бабеха. И большая, жестокая, грубая страна. Обе когда-то казались родными, заботливыми, любящими. Обе стали до отвращения чужими. С собой Антон взял самое необходимое. Бердышев предупредил, что ноша должна быть минимальной. Прощальное письмо матери, несколько фотокарточек и кодек — единственную материальную ценность. Однако в тот вечер что-то сорвалось. Услышав про оставленную записку, связной выругал Антона. Возвращаться домой теперь было нельзя. Определили на временный постой, полуподвал, где было грязно, но тепло. Потому что под сводом проходила горячая труба, невесть откуда и куда. 4 дня просидел Антон в этом подземелье. Часов в 12 приходила женщина с пустыми глазами. Говорила: «Не сегодня». Оставляла еду и уходила. Вступить с ней в разговор он так и не решился. От женщины веяло трагедией, большим горем. Нетрудно догадаться, каким в нынешние-то времена. Сегодня живая покойница, так он мысленно ее называл, пришла не в 12, а позже. В 9 вечера сядете в поезд Приморской железной дороги. Сойдете на станции Раздельная. На платформе встанете у павильона. Снимите левую варежку и отряхивайте ей рукав. «У меня нет варежек», — она показала на узел. «Здесь все, что нужно. Шапка, валенки, варежки, свитер и документы. С Богом! Я буду за вас молиться». Если она способна молиться, значит, все-таки не совсем покойница. Может быть, еще оживет. Как ее зовут, Антон так и не узнал. Когда спохватился, женщина уже ушла. Впрочем, это и лучше. Если схватят, то будут допрашивать, бить. А не знаешь имени, можно не бояться собственной слабости. Вот и Раздельная. Однажды, задолго до войны, ездили с родителями на Лисий нос. Мало что запомнилось. Сосны, белесая рябь на воде, дальний силуэт Кронштадта. И, конечно, кукольный поезд. Вся эта ветка была какая-то игрушечная. Но сейчас, в бледном свете единственного фонаря, павильон кокетливой дачной станции показался Антону зловещим. Стекла выбиты, на полу следы кострища. Безлюдным перрон, однако, не был. Остальные пассажиры, все трое, тоже, как назло, вышли здесь. Последним ковылял инвалид, неуклюже переставляя костыли. Поезд поехал дальше. Антон остановился, дожидаясь, когда останется на платформе один. Но попутчики не спешили уйти. Солдат затеял крутить цигарку. Она все не скручивалась, сыпался табак. И неумелый курильщик стряхивал крошку с рукава. Баба стала перематывать платки, вертелась на месте, притоптывала валенками. Зачем-то смахивала с себя снежинки. И лишь когда инвалид подышал на пуговицу, поблескивавшую на обшлаге, и стал ее надраивать, Антон наконец сообразил. Эти люди собрались здесь не случайно. Каждому определен свой условный знак. А тут из-за павильона выглянул кто-то, махнул рукой, и четверка пассажиров потянулась в ту сторону. По льду, едва присыпанному легким, как зубной порошок, снегом, шли гуськом. Впереди проводник, размашистым шагом, быстрее остальных, из-за чего время от времени ему приходилось останавливаться и ждать. Это был финн, едва говоривший по-русски. Вероятно, из местных рыбаков, что в дореволюционные времена снабжали дачников свежей рыбой, очень недурно на этом зарабатывая. Своего имени проводник не назвал, но никто и не спрашивал. Вторым вышагивал фальшивый инвалид, давно выбросивший свои костыли. Это был господин на вид лет 60, но поджарый и бодрый. Он представился Сергеем Львовичем, без фамилии. За ним шел солдат, тоже вряд ли настоящий. Этот вообще никак не назвался. Говорил только «да» или «нет» и старался не поворачиваться лицом. Замотанная баба оказалась бывшей статсдамой, так и сказала: «Статсдама Ее Величества, Каролиной Михайловной Лоти». Замыкал шествие Антон. Перед тем, как вышли на лед, проводник сказал: «Надо идти 15 километров через море, 10 километров до границы, потом еще 5, на всякий случай». «Мы пойдем в Тереоке?» — спросил Сергей Львович, кажется, хорошо знавший эти берега. «Да, «Если я падаю, все падают. Вот так». Финн показал, как надо падать, ничком, и поскорей набросать на себя снегу. Сразу после этого тронулись в путь. Идти оказалось нетрудно. Только немного скользко, в местах, где ветер сдул со льда неглубокий слой снега. Проводник еще сказал, что ветер — это хорошо, потому что задувает следы. Такого хорошего ветра ждали 4 дня. И Антон старался на ветер зла не держать, хоть левая щека совсем заледенела и слезился глаз. Там, откуда дул ветер, на самом горизонте светили прожектора, шаря по черному небу и белому морю. Это не спал Кронштадт. Скользил огненным взглядом по сопредельным просторам. Один раз, когда луч начал наползать, проводник остановился и поднял руку. Но рефлектор повернул в другую сторону, и падать не пришлось. Через 2 часа сделали короткий привал. Каждому, даже статсдаме, Финн дал выпить по крышечке спирта. Двинулись дальше. Антон построил против ветра заслон из воротника и шарфа. Мокрые ресницы заледенели, и черт с ними. Идти было успокоительно. Левая нога, правая нога, левая нога, правая. Ни времени, ни пространства. Он думал, что будет бояться, но и страшно не было. Трудно представить, чтобы какой-нибудь большевистский патруль поперся среди ночи гулять по ледяной пустыне. Думалось не о том, что схватят, станут бить, а потом расстреляю. Все, не схватят. Их власть кончилась, осталась позади. Съежилась до черной полосы далекого мыса. Заботила будущее. Антон знал, что в финском карантине придется отсидеть обязательные 2 недели. Инкубационный период тифозных бацилл. Потом должен прийти какой-то вызов. Откуда и от кого, Петр Кириллович не объяснил. Но он такой человек, если сказал, сделает. Ах, какая разница! Где угодно жить, чем угодно заниматься, лишь бы подальше от страны, которая хочет от тебя только одного, чтобы тебя не было. Идти получалось легче, если смотреть под ноги. Так не задувало за пазуху. Из-за этой слепой ходьбы Антон не увидел, что Каролина Михайловна остановилась и налетел на нее. «Ради бога, извините, вы, должно быть, устали». Бывшая статсдама смотрела в сторону берега, хоть и непонятно, что там можно было разглядеть в верчении поземки. «Это устье сестры. У нас там была дача. Теперь это демаркационная линия. Мы за границей. Мы в Финляндии». Дама вдруг прижалась к груди Антона и заплакала. Не поймешь, от облегчения или из-за расставания с родиной. Антон равнодушно смотрел на смутно видневшуюся серую полосу. Облегчения он не чувствовал, потому что идти оставалось еще долго. А насчет родины? К черту такую родину!